51. Иногда в народе говорят: так размечтался, даже сердце защемило. Не от злобного мечтания щемит сердце, но от напряжения светлых желаний. Тоска сердечная прежде всего наполняет сущность субстанции силы. Конечно, не всегда скульптура Акаши непременно связана с тоскою в сердце, но щемящее чувство во всяком случае показывает напряжение и сотрудничество с первичную мыслеосновою. Так не нужно опасаться, что тоска есть злой знак.